Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество. Все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество. Много мы грешили, спаси пред тобой. Все мы люди грешны, ты один святой. Прощим согрешенья, дай нам соглашенья, есть Христово Рождество. Прощим согрешенья, дай нам соглашенья, есть Христово Рождество. Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество. Все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество. Все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество. Все люди ликуйте, той день торжествуйте, есть Христово Рождество.